Голубые цветы. На полях голубея зацветал лен. Рано утром Милочка шла одна по своей озорной тропе. Перейдя поле, на лугу она встретила своими голубенькими глазками маленькую красную гвоздичку и очень ей обрадовалась. Ей представилось, что у диких, несчетных цветов на лугу, тоже, как и в садах, есть свой садовник, что он, конечно, любит все свои цветы, но сразу на все смотреть не может, и каждый безвестный цветок, на который он посмотрит, знаком ему и кажется лучше всех. Вот сейчас он посмотрел на красную гвоздичку, и она для него сейчас лучше всех. Так хозяин любит все цветы, но каждый цветок любит больше всех. Поймав в себе эту мысль, Милочка, чтобы проверить ее, перевела глаза с гвоздички на незабудку. И вышла точно, как она думала. Незабудка ей представилась лучше всех, а после незабудки тоже так Анютины глазки. «Вот и я такая же», — думала Милочка, — «как эта гвоздичка, для всех ничтожная, а Сережа меня заметил и любит больше всех, и он тоже так, для всех какой-то заика, а я в нем люблю даже и то, что он заикается. Пусть же я буду гвоздичка, а он — голубой василек». При мысли о голубом васильке ей вспомнилось что-то смутно, как будто она видела что-то голубое во сне, но как только она сделала усилие над собой вспомнить сон, в памяти будто ящик задвинулся и все исчезло. «А может быть, — продолжала думать Милочка, — и каждый человек может сложиться с другим человеком в одного, как мы сложились с Сережей». Милочка, встретив в себе такую мечту, громко засмеялась и даже всплеснула ладошками, и ей стало от радости тесно оставаться в поле одной, нарочно оглянулась назад, не догоняет ли ее Сережа. Вот бы теперь ему это сказать. Но Сережа еще не выходил на озорную тропу, а Милочка найденную удивительную мысль продолжала развивать в одиночку. «А если, — думала она, — в любви мы складываемся в одного человека, то вот почему, значит, когда полюбишь, то все люди приходят к тебе как хорошие, и не то что люди, а даже и цветы, и деревья, и птицы, и животные, и солнце, и месяц, и звезды, весь мир в это время глядит на тебя и тоже весь, по твоему примеру, хочет сложиться в одно». В это время Милочка незаметно для себя перешла с луга на поле голубого цветущего льна и, увидав вокруг себя все голубое, вдруг вспомнила сон. Ей этой ночью привиделся Алеша, и так ясно, так отчетливо, в сатиновой голубой рубашечке, каких у него никогда не бывало, и ворот на рубашке косоворотки был отстегнут. Никогда косовороток он не носил, но тут ему это очень шло. «Так вот отчего, — подумала Милочка, — мне тогда он был все как-то не тот, и, значит, я его не любила. Ему не хватало голубой сатиновой косоворотки. А когда я теперь полюбила Сережу, то, конечно, и его люблю. Он такой хороший в голубой рубашечке. Он мне теперь как ребенок мой собственный». Так она шла полем, и всюду сквозь желтую зелень глядели на нее одинаковые и бесчисленные голубые цветочки. Незаметно для нее догнал ее Сережа, и они вместе пошли. «Сереженька, — сказала Милочка, — я сегодня ночью сон видела и забыла, а когда вошла в лен, то вдруг вспомнила. Голубой лен напомнил голубую сатиновую рубашку, каких никогда не бывало, и на голубом было лицо Алеши, измученное, и глаза его прямо на меня глядели. С упреком. Напротив, он так любовно в жизни никогда на меня не глядел. Если бы он хоть раз в жизни так на меня посмотрел, так я бы, наверное, тебе не досталась. С ним бы жила. Нет, наверное, ни с ним, ни с тобой. Жила бы для всех, как садовник. Он любит все цветы, и каждый больше». И она подробно ему рассказала все, и как красную гвоздичку нашла, и как ей каждый цветочек лучше всех показался, и потом из всего, из людей, цветов, птиц, животных, сложился весь человек. «Это все я хорошо знаю», — ответил Сережа. «Я часто думал об этом, только не знал, что о такой мечте можно, как мы с тобой говорим, кому-то сказать. Удивительно все у нас с тобой вместе складывается. Мы с тобой необычайно похожи». И так они пришли в МТС.